Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 31 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В Шуши завершился 4-й симпозиум скульпторов. Омбудсмен НКР выступил с заявлением. Новости из соседнего Азербайджана. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял участие в торжественной церемонии открытия нового спортзала в Степанакерте. Президент выразил признательность Фонду развития приграничных общин за реализацию данного проекта, подчеркнув важность расширения сети спортзалов в столице и в республике и отметив, что данный процесс будет последовательным. На мероприятии присутствовали предводители Арцахской епархии, Армянской апостольской церкви, архиепископ Паркев Мартиросян, премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица. Омбудсмен НКР Рубен Меликян выступил вчера с заявлением. В нем говорится: факт насилия, которому подвергся в Степанакерте 6 июня депутат Национального собрания НКР Хайк Ханумян, получил широкий общественный резонанс, а возбужденное по данному факту уголовное дело стало предметом общественного внимания. В заявлении отмечается, что защитник прав человека НКР немедленно осудил данный поступок и взял на себя обязательство внимательно следить за его ходом. Омбудсмен отмечает, что функция информирования общественности, особенно на начальном этапе расследования, в основном была проведена на надлежащем уровне. Омбудсмен отметил также, что сейчас в центре внимания общественности находится вопрос переквалификации дела по факту похищения, тяжелое преступление, на хулиганство, преступление средней тяжести. Жалоба же представителя потерпевшей стороны против этого решения была отклонена органам прокурорского надзора. Общественное внимание связано еще и с тем, что имеется возможность применения по отношению к обвиняемым амнистии, которая проводится в связи с 25-летием провозглашения НКР. С учетом вышеизложенного, омбудсмен Рубен Меликян считает, что прокуратура должна представить общественности правовые и фактические обоснования переквалификации. Причем, как отмечено в заявлении, желательно, чтобы эти разъяснения были доступны не только для юристов, но и для общественности в целом. Вчера в Шуши в зале Музея изобразительных искусств состоялось закрытие длившегося 20 дней 4-го международного симпозиума скульпторов имени Акопа Гюрджана. Открылось мероприятие выступлением хора «Варанда», художественный руководитель Закар Кешищан. Далее на сцену поднялись все 9 участников симпозиума, представляющих Арцах, Армению, а также Китай и США. Они поделились своими впечатлениями об Арцахе. Китайский скульптор наполовину считает себя арцахцем, а американец и вовсе не собирается уезжать. Скульпторов поблагодарила и вручила благодарственные письма и подарки министр культуры и по делам молодежи НКР Нарине Агабалян. Министр отметила, что арцахская борьба была в том числе борьбой за право на творческое созидание. Մեր արվեստագետները, մեր երեխաները, հնարավորություն ունենան ստեղծագործելու, մնայուն արժեքներ ստեղծելու. Затем во дворе музея состоялась презентация выполненных за дни симпозиума скульптур. Каждый мастер представил идею и смысл своего творения. Скульптор Ашот Еритян посвятил свою скульптуру борьбе армянского народа, которая сопутствует ему на протяжении всей истории. Мир патриотизм, мир пайкарышата, мир гоитян, мир хаватки. Айт пачаров горошецесин абстракти гуратив ашатанка. Все созданные участниками симпозиума работы останутся на дворовой площадке Шушинского музея изобразительных искусств. Говоря о достижениях сферы культуры за 25 лет существования Нагорно-Карабахской республики, министр культуры по вопросам молодежи НКР Нарина Агабалян отметила: для народа, прошедшего путь в несколько тысячелетий, четверть века, возможно, небольшой период, но эти 25 лет, конечно же, важны как годы восстановления независимой армянской государственности и государственного строительства. Волею судьбы нам пришлось жить в этот период, увидеть построение двух армянских государств и быть не только очевидцами, но и участниками. В Арцахе последние четверть века ознаменовались прежде всего устранением последствий войны, процессом создания новых инфраструктур и новыми развитиями, в том числе и в сфере культуры. Естественно, что начальный этап ознаменовался созданием различных очагов культуры, решением вопросов, присущих поствоенному периоду. Затем были конкретизированы вопросы развития культуры, разработана стратегия, в соответствии с которой проводилась и проводится культурная государственная политика. Думаю, следующие четверть века будут периодом закрепления достижений и признания культуры Арцаха, добавила министр культуры Нарина Агабалян. Говоря об основных путях развития культуры Арцаха, министр отметила: во-первых, восстановление культурной идентичности, во-вторых, культурный облик Арцаха стал узнаваемым в мире, что, по мнению министра, изменит сформировавшееся после 1988 года международное восприятие Карабаха, ассоциирующиеся в основном с неурегулированным конфликтом и войной. Арцах может предстать перед миром. Это историко-культурное наследие, насчитывающее тысячелетия культура, талантливые и созидающие люди, хранящие традиции народ, заключила министр культуры и по вопросам молодежи НКР Нарина Агабалян. Новости из Азербайджана. В Азербайджане приостановлено издание оппозиционной газеты «Азадлык». Издание приостановлено из-за обострения финансовых проблем. Азербайджанская делегация в Астане в очередной раз попала в нелепое положение, распространив дезинформацию. Об этом написал на своей страничке в Facebook председатель комиссии парламента Армении по внешним связям Артак Закарян. По словам Закаряна, после его выступления на международной конференции «Мир без ядерного оружия» депутат от Азербайджана Сеидов начал плаксивым голосом говорить об армянской атомной станции и высказал свое беспокойство о сейсмических рисках атомной станции. Все это снимал на камеру другой азербайджанец. «Мой краткий ответ – это то, что сказал азербайджанский депутат, полная ложь, а также заявление ведшего заседания министра иностранных дел Казахстана о том, что армянская сторона отрицает выступление азербайджанца. Всего этого, конечно, в азербайджанской прессе не окажется», – написал Закарян. Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Азербайджана опубликовал данные, свидетельствующие о том, что на первый квартал этого года в 238 зданиях Баку подвалы залиты водой. Затопленными помещения под домами оказались вследствие неисправности канализации, а также из-за грунтовых вод. Об этом пишет азербайджанский сайт «Хакин Ас». Объявление Министерства труда и социальных вопросов НКР. В связи с 25-й годовщиной провозглашения НКР начата выдача единовременной помощи ниже следующим категориям граждан: инвалидам Арцахской войны по 10 тысяч драмов, семьям погибших в Арцахской войне 16 тысяч драмов, инвалидам Великой Отечественной и приравненным к ним лицам 16 тысяч драмов, участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 13 тысяч драмов, семьям погибших в Великой Отечественной войне и приравненным к ним лицам 11 тысяч драмов, кавалерам медали СССР 11 тысяч драмов. Помощь выдается в отделениях ЗАО «Арцахпочта» по месту жительства. Для получения помощи необходимо представить удостоверяющий личность документ. Дорожная полиция НКР сообщает о том, что с 1 по 10 сентября в республике организуется декада безопасного движения под девизом «Внимание, дети!». Дорожная полиция просит всех участников дорожного движения соблюдать нормы и правила безопасности. И о о погоде. В четверг, 1 сентября, на территории НКР ожидается переменная облачность, вечерние часы, кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 14-19 тепла ночью, днем 26-31 градус выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.